способность воздействует на молекулы в клетках или в крови, а другая — на нуклеиновые кислоты в хромосомах. «Все верно», — согласилась со мной богиня. «Я уже успела достаточно изучить твою силу. Теперь и я понимаю, как она работает». «Стой, не уходи», — почувствовав, что голос Аматерасу затихает, попросил я. «Мне нужно тебя спросить. Я уже давно заготовил этот вопрос». «Спрашивай», — коротко ответила она. «Почему ты мне помогаешь?» «Глупый вопрос. Мы ведь заключили сделку». Я заметил в ее интонации смешок. «Сделку? Сила молекулярного и генетического анализа за помощь лекарской жрицы и твое присутствие в моем глазу?» С иронией спросил я. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что я получаю пользу почти от всех этих условий. У тебя есть другой мотив, и связан он с моим глазом. Зачем ты сидишь в нем? Чего ты хочешь этим добиться?» «Я беспокоюсь за своих потомков, Кацураги Тендо», — быстро ответила она. Видимо, Аматерасу уже давно была готова к этому вопросу. «Беспокоюсь за народ Японии. Я знаю, что грядет нечто, что может навредить всему человечеству, и я желаю, чтобы ты сохранил эту страну. Только ты на это способен». «Ясно. Значит, это и не сделка вовсе. Скорее, союз. Просто Аматерасу не хотела, чтобы я воспринял ее как богиню, которая может исполнить почти любое мое желание». «Кстати, про исполнение желаний. Теперь передо мной открывается огромный спектр возможностей. Если раньше доступа к генам у меня не было, то теперь я могу достичь того, чего не касался ни один врач или лекарь. К примеру, уничтожить все факторы риска в генетике человека. У пациента есть предрасположенность к ожирению? Все, больше нет. В семье много алкоголиков? Могу дезактивировать гены, которые влияют на эту зависимость. Большинство факторов риска находятся с человеком еще с рождения. Если научиться их корректировать, то я смогу создать более здоровое население. Может, мне тогда стоит получить еще и образование педиатра? Если я начну лечить болезни еще до того, как они проявятся, этот мир быстро начнет меняться. Правда, меня на все страны не хватит. Если я что и смогу изменить, то только внутри Японии, в пределах Токио». Аматерасу уже удалилась, а я вспомнил, что Сугимото Хонго отвлек меня от очень важного дела. В чате группы 12 начал зарождаться серьезный конфликт, и я хотел его предотвратить. Однако, когда я достал телефон и пролистал непрочитанные сообщения, меня сковало от ужаса. Боги, да что они все несут? Кажется, прямо в данный момент весь проект 12 может развалиться из-за действий двух человек, которые решили поднять бунт. И мне нужно срочно его предотвратить. Никого не предупреждая, я нажал на кнопку общего созвона и создал видеоконференцию, к которой довольно быстро подключились все сотрудники группы. Нужно положить этому конец, пока не стало слишком поздно. Вирус нас, может, и не убьет, а вот глупые люди запросто. Глава 22. «Доктор Кацураги, в чем дело?» — спросил меня Игорь Щербаков, отвечающий за Европу и западную часть России. «К чему столь срочный созвон?» «А вы внимательнее ознакомьтесь с тем, о чем говорят наши коллеги в чате группы 12», — попросил я. «Все сразу станет ясно». «Что, правда, глаза колят, доктор Кацураги?» — воскликнул только что подключившийся Мэтью Родригес. «Может, вы нам сможете объяснить, как так вышло, что пациенты выживают только в вашем регионе? Хотя лично мне уже ясно, что любые ваши слова будут просто жалким оправданием». А он разошелся куда сильнее, чем я думал. По текстовым сообщениям сложно было разобрать интонацию Родригеса. Можно было бы предположить, что он просто высказывает свое мнение. Но теперь я окончательно убедился, что врач из Южной Америки полностью отдался панике. Причем панике крайне деструктивной. Из-за своего страха он может навредить другим людям и даже не поймет при этом своей неправоты. «Доктор Родригес, пожалуйста, успокойтесь», — попросил его Адлай Иманати. «Очевидно, вы просто переработали». «А к вам, доктор Иманати, я пока что не обращался. Мне хочется поговорить с доктором Кацураги», — заявил он. Пока Мэтью Родригес закатывал истерику, пытаясь вызвать меня на разговор, я проверял, все ли члены группы 12 подключились к моей конференции. Как оказалось, все 6 участников уже были на связи. К нам не смог присоединиться только генеральный директор ВОЗ, Гебриус. Но его присутствие нам пока и не нужно. «Итак, отлично, раз все в сборе, мы можем начать», — произнес я, как бы подразумевая, что все возгласы Родригеса до этого момента не имели никакого значения. Меня сильно смутил разговор, который позволили себе некоторые члены нашей группы, а в частности доктор Родригес и доктор Шеппард. Оба врача работают в США. Только первому доверили Южную Америку, а второму — Северную. Не знаю, с чего вдруг эти двое решили устроить бунт, но, очевидно, конфликт начал Мэтью Родригес, а затем подговорил своего коллегу Шеппарда. «О каком разговоре может идти речь, если вы игнорируете мои слова?» — крикнул Родригес. «Доктор Кацураги, мы так больше работать не намерены!» «Вынужден согласиться с доктором Родригесом», — гораздо более спокойным тоном добавил Эдвард Шеппард. «Наши люди умирают, независимо от того, пользуемся мы сыворотками или нет. Пока что нам не удалось спасти ни одного человека. Это заставляет задуматься о том, что изначально нас обманули. Мы уже отправили Теодору Гебриусу несколько сообщений. Надеемся, что хотя бы он сможет объяснить, что здесь происходит». «Вы оба понимаете, что говорите?» — со сталью в голосе произнес я. «Мне удалось спасти нескольких заболевших, а вы из-за этой ситуации испытываете только негатив. Будто хотите сказать, что мои пациенты тоже должны были умереть. По-вашему, это нормально?» «Мы этого не говорили, доктор Кацураги», — фыркнул Родригес. «Не говорили, но я прекрасно понял, что вы на самом деле имели в виду. Не нужно делать из меня идиота», — прямо сказал я. «Если вам нужны объяснения, я запросто могу их предоставить. Но для начала подумайте своими головами, чем отличаются вирусы на ваших материках и на моем. Есть между ними отличия?» «Фебрис-12 везде одинаковый. Не нужно вешать лапшу на уши», — пытался парировать Родригес. Однако его перебил Игорь Щербаков. «Чего ж, доктор Родригес, изменчивость вируса крайне высокая», — произнес русский хирург. «Очевидно, что он прошел разные этапы развития в разных точках Земли. У вас один фебрис-12, у меня другой, у доктора Кацураги третий». «Согласен с доктором Щербаковым», — добавил Адлай Иманати. «Я сравнивал статьи и отчеты доктора Кацураги со своими. В Африке вирус ведет себя совершенно иначе. Не так, как в Японии, хоть сходства и имеются». «А вы чего отмалчиваетесь, доктор Уайт?» — решил заручиться поддержкой Родригес. «Хотите сказать, что у вас в Австралии все тоже здорово и прекрасно, прям как в Японии?» «Нет, мне до сих пор не удалось вылечить ни одного пациента. Но это можно оправдать тем, что вспышка заболевания возникла внутри племени аборигенов, которые обратились за помощью слишком поздно», — объяснил Купер Уайт. «Да, но вы не упоминаете самое главное», — произнес Эдвард Шеппард. «Ведь среди нас шестерых есть один человек, который уже перенес на себе фебрис-12, и этот человек — вы, доктор Уайт. Как вы это объясните?» «У вас есть доступ к этому отчету. Не понимаю, к чему эти вопросы», — произнес я. «А почему вы отвечаете за Купера Уайта, доктор Кацураги?» — не понял Шеппард. «Ага, так вы даже не читали этот отчет», — вздохнул я. «Это многое объясняет. Вообще-то, я отвечаю за Купера, поскольку его лечащим врачом был я». «Эх, вот оно что!» — послышалось сипение Мэтью Родригеса. «Плюс один выздоровевший пациент, которого спас доктор Кацураги. И это в очередной раз подтверждает мою теорию. Японии известно что-то, чего неизвестно нам. И, скорее всего, дело в более качественной сыворотке. Нам прислали какие-то помои, а в это время доктор Кацураги вовсю пользуется более совершенной версией препарата. И я даже знаю, почему именно ему досталась такая честь». Родригес с Шеппардом уже не на шутку меня взбесили. Такое впечатление, что у нас не совместная борьба против фебрис-12, а тупое соревнование, кто сможет вылечить больше людей. «Что ж, слушаю вас, доктор Родригес», — спокойно произнес я. «И почему же, по-вашему, именно мне дали качественный препарат, а вам — отходы производства?» «Потому что вы работаете в Ямамото Фарм. Это же очевидно!» — воскликнул он. «Их препараты продаются по всему миру. У нас вообще цены на них задирают втридорога. Большинство пациентов даже не могут себе позволить обычные таблетки от давления, которые выпускает Ямамото Фарм». «Мы сейчас цены на лекарства решили обсудить?» — спросил его я. «Тогда вы не по адресу. Могу дать вам электронную почту секретаря Ямамото Ватару, если хотите написать жалобу». «Не издевайтесь надо мной, доктор Кацураги!» — рассвирепел Родригес. «Я лишь хочу сказать, что Японию качественной сывороткой снабжает Ямамото Фарм. И с этим нужно разобраться. Мы тоже заслуживаем хорошие препараты». «Ямамото Фарм — частная организация, которая не занимается производством сывороток и вакцин от Фебрис-12. По крайней мере, пока что. А мои пациенты выздоровели, потому что я сутками над ними корпел. Плюс ко всему, как мне показалось, у местного штамма вируса имеется слабость по отношению к современным противовирусным препаратам. Об этом тоже можете прочитать в моих отчетах. Хотел бы я помочь и Родригесу, и Шепарду, и всем остальным, но моя сила не может разорваться на миллионы частей. Всем на свете я помочь не смогу, даже если сильно этого захочу. Один врач с необычными способностями целый мир перевернуть не может». «В любом случае, доктор Кацураги, мы этого так не оставим», — продолжил упираться Родригес. Под «мы» он подразумевал себя и Шепарда, который не особо спешил со мной спорить. «Если в ближайшее время Теодор Гебриус не решит эту проблему, я выложу в общий доступ всю информацию о Фебрис-12. Если я не смогу добиться правды, значит, это сделают люди по всему миру». «О, все, это уже звоночек. Пора прекращать этот разговор и срочно приступать к ответному удару, пока этот болван не поднял панику по всей планете». «Благодарю за внимание, коллеги», — произнес я. «Думаю, все и так прекрасно поняли, что проникаться упадническим настроением доктора Родригеса не имеет смысла. И да, доктор Родригес, доктор Шепард, уже через минуту я отправлю на вас жалобу Теодору Гебриусу. Раз вы решили нарушить подписанный договор о неразглашении и помешать работе своих коллег, мне придется это остановить». «Согласен с доктором Кацураги», — поддержал меня Купер Уайт. «Я сделаю то же самое». «Стойте!» — крикнул Эдвард Шепард. «Но я-то ничего публиковать не собира...» Я выключил конференцию и, чтобы не терять время, решил сразу же сдержать свое слово. Пустыми угрозами я бросаться не привык. Сказал — значит, сделаю. Вскоре после окончания разговора мое письмо улетело на личный электронный адрес Теодора Авраама Гебриуса. Через пару минут Купер Уайт прислал мне СМС-сообщение и сказал, что сделал то же самое. Я шумно выдохнул и прикрыл лицо руками. Проклятие! Да чего же отвратительная ситуация? С одной стороны, я понимаю их негодование. Им тоже хочется спасти своих больных. Однако, находясь в точно такой же ситуации, Щербаков, Иманати и Уайт не закатывают истерик. Этот Родригес еще намаукнется. Насчет Шепарда сложно сказать, а вот врач, контролирующий Южную Америку, запросто может нагадить нам еще раз. Странно, что он не понимает, к чему может привести его поведение. На его месте я бы связался с Теодором Гебриусом, запросил дополнительные отчеты, может быть, даже лично посетил бы лабораторию, в которой производится препарат, но просто брать и стравливать между собой других членов группы — это что-то на уровне школьников. Из разряда «смотрите, у него пятерка, а у нас двойки. Давайте поколотим его за гаражами». Ладно, мне сейчас совсем не до этого. Все, что мог, я уже сделал. А теперь самое время протестировать мою новую силу еще на нескольких людях. Генетический анализ — очень полезная способность. Я еще не раскрыл весь его потенциал, но уже прикидываю, сколько проблем может решить эта сила. Ведь с помощью нее я могу корректировать генетический материал не только у людей, но и у микроорганизмов. А значит, можно будет попробовать при следующем контакте с Фебрис-12 превратить геном вируса в фарш. Тогда он потеряет возможность делиться и сам себя уничтожит. Первым делом, как только настало время обеденного перерыва, я прошелся до ординаторской, где в гордом одиночестве сидел наш невролог Асакура Джун. Его-то я и искал. Пока Асакура эмоционально рассказывала мне очередную безумную историю о прошедших выходных, я пробрался в его хромосомы и дезактивировал гены, отвечающие за склонность к алкоголизму. А такие гены действительно существуют. По мнению ученых и генетиков, именно они являются причиной того, что в некоторых семьях люди спиваются из поколения в поколение. На это ушло процентов 15 от общего запаса маны. Жирновато, но зато теперь Асакуру вообще не придется контролировать. Я и так помог ему бросить пить, когда мы были в Индии, но теперь мне удалось поставить жирнющую точку в этой истории. Если Джун запланирует завести потомство, детям эти гены передаться уже не должны. Значит, в каком-то смысле я только что спас сразу нескольких человек, а может, и поколений. После разговора с Асакурой и Джуном я направился в кабинет главного врача, чтобы передать ему отчет за прошлый месяц. Пока Акихибо Шоторо изучал мои документы, я провернул с ним похожий ритуал. Только на этот раз отключил гены, которые отвечают за факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Два инсульта он уже пережил, но третий теперь возникнуть уж точно не должен. Признаться честно, с этой новой способностью я чувствовал себя как маленький мальчик с игрушкой, о которой он долго мечтал. Я десятки лет думал, как предотвратить заболевания еще до их развития, и теперь я буквально по щелчку пальцев отключал факторы риска. Сил уже осталось мало, так что я решил ограничиться главным врачом и неврологом. Но в теории можно будет продолжить уже на следующих пациентах. Убрать предрасположенность к ожирению, шизофрении, сахарному диабету и многим другим заболеваниям, на которые влияют гены. И эта речь еще даже не идет о настоящих генетических заболеваниях, как муковисцидоз, который я излечил несколько часов назад. «Спасибо вам большое, Кацураги-сан», — поклонился мне Акихибо Шоторо. «За что, Акихибо-сан?» — удивился я. «За отчет?» «Да что вы!» — рассмеялся он. «Я говорю о своей дочери. Акико-тян завалила экзамен, а мне только что пришло сообщение из министерства. Вашу апелляцию приняли. Двум терапевтам вернули утерянные баллы. Только, к сожалению, Оцухиро-сан спасти не удалось». «Это пойдет ей на пользу», — честно сказал я. «Послужит хорошим толчком к саморазвитию. Она сильно расслабилась, а наша клиника предназначена для врачей, которые готовы учиться каждый час». «Согласен с вами, Кацураги-сан. Вы многое сделали для моей семьи, и для меня, и для Акико-тян», — произнес главный врач. «Если что-то понадобится». «Вообще-то я как раз об этом и хотел спросить», — опередил его я. «Через несколько дней у меня состоится свадьба, Акихибо-сан. Мне понадобится хотя бы два выходных. Сможете организовать?» «Ну что за глупости? Вы еще спрашиваете?» — улыбнулся он. «Конечно, Кацураги-сан, это даже не обсуждается. И заранее поздравляю вас. Если честно, до меня уже давно дошли слухи о вашей помолвке. Вся клиника гудит. Большинство наших сотрудников сомневались, что с таким режимом работы вы когда-нибудь найдете время для семьи. Но иногда приходится чем-то жертвовать. Думаю, вы приняли правильное решение». «Не думаю, что мне придется пойти на какие-то жертвы, Акихибо-сан», — поднимаясь со стула, произнес я. «Семья и работа друг другу мешать не будут. Я не жертвую, я адаптируюсь». Покинув кабинет главного врача, я вернулся к своим обязанностям, а после окончания рабочего дня, наконец, смог отправиться в свою клинику. Там меня не было уже несколько дней. Пора бы проверить, как обстоят дела у моих коллег. Представляю, как сейчас бесится Купер Уайт из-за того, что случилось на утренней конференции. Обычно он ведет себя спокойно, но если сталкивается с несправедливостью, начинает метаться из стороны в сторону и размахивать руками, как злой гусь крыльями. Страшное, между прочим, зрелище. Однако, оказавшись в своей клинике, я обнаружил, что там в очередной раз поднялась паника. Пациентов в коридоре почти не было, а все врачи стянулись в один кабинет. Надеюсь, там не очередной член якудзы, которого подстрелили на какой-нибудь разборке. С бандитами мне сейчас хочется разбираться меньше всего. Я быстро накинул халат и заскочил в кабинет Рейсея Масаши, где столпились все мои лекари. «Что у вас тут происходит?» — спросил я. «Кацураги-сан, женщина в тяжелом состоянии», — воскликнул Рейса и Масаши. «Она пришла с жалобами на тошноту. Ее несколько раз вырвало в нашем туалете». Не дослушав Рейсея, я подбежал к пациентке, которая лежала на кушетке, и принялся осматривать ее тело. В первую очередь в глаза бросился длинный шрам на шее. Я сразу узнал его. Судя по рубцу, ей около месяца назад удалили щитовидную железу. Сама женщина в сознание почти не приходила. Глаза закатывались. Лицо исказилось в болезненной гримасе. Будто она хотела кричать и улыбаться одновременно. Все ее тело подрагивало. «Вы смогли определить причину тошноты, Рейсей-сан?» — крикнул я. «Да. Она сейчас принимает курс химиотерапии в таблетках. Сказала, что из-за них ее тошнит. Месяц назад ей удалили щитовидную железу в связи со злокачественной опухолью». Так и думал. Обычно всю щитовидку удаляют либо из-за огромного количества кист, либо из-за раковой опухоли. «Скорую пока что не вызывали?» — спросил я. «Нет, рассчитывали справиться сами», — ответил Купер Уайт. «Уайт-сан, идите принимайте пациентов, чтобы они не засиживались в очереди», — попросил я. «Мы с Рейсеем-сан попробуем разобраться самостоятельно с этим приступом». Однако, как только Купер покинул кабинет, ситуация усугубилась. Женщина резко подскочила на кушетке, громко всхлипнула. А затем ее всю изогнуло до такой степени, что позвоночник образовал дугу. Но на этом все не закончилось. Послышался щелчок, и я осознал, что мышечный спазм вывихнул ей суставы ног. Глава 23. Еще не успев разобраться, что вообще происходит с пациенткой, я первым же делом выпустил из себя огромное количество лекарской магии и заблокировал все ее болевые рецепторы. После чего практически моментально ввел девушку в состояние сна, чем-то напоминавшего наркоз. «Кошмар!» — схватился за голову Рейса и Масаши. «Что это сейчас было? Это вы сделали, Кацураги-сан?» «Усыпил ее я, а вот суставы вывихнулись сами», — осматривая больную, ответил я. «Отключить ее болевые рецепторы я успел как раз вовремя. Скорее всего, она даже не успела почувствовать дискомфорт. Хотя дискомфортом у меня язык не поворачивается назвать то, что она могла испытать, если бы я не отреагировал вовремя. Пациентка запросто могла умереть от болевого шока. Осталось только разобраться, что происходит с ее организмом. Но для начала нужно убедиться, что она не погибнет, а уже потом восстанавливать все, что с ней случилось, в хронологическом порядке. Такой комплекс симптомов я еще никогда не видел. Сначала тошнота, затем изменение тонуса лицевых мышц и, наконец, невероятно сильный спазм почти всей скелетной мускулатуры. Яркий пример того, насколько большая сила таится в наших мышцах. Даже в физически слабом женском теле. Из-за неправильного сокращения организм сам себе ноги выкрутил. «Вывихи сразу в двух тазобедренных суставах», — отметил Рейса и Масаши. «В теории я могу их вправить, если в данный момент она не чувствует боли». «На всякий случай, все равно введите внутривенно обезболивающее», — посоветовал я. «Может, даже моей магии не хватить, чтобы погасить этот болевой синдром». Пока Рейсей Масаши искал нужный препарат, я принялся изучать ее головной мозг, чтобы исключить возникновение инсульта. К счастью, никаких нарушений кровообращения у девушки не было. Да и не похожа картина на инсульт, но я обязан был убедиться, чтобы понять, что вызвало такие изменения в деятельности нервной системы и мускулатуры. В первую очередь я ослабил спазм в позвоночнике, и больная смогла полностью лечь на спину. Затем восстановил работу дыхательных мышц и убедился, что спазм не привел к западению языка. Странно. Эти симптомы можно спутать с эпилептическим припадком, но, опять же, зон патологической активности в головном мозге я не обнаружил. Придется искать проблему в другом месте. К этому моменту Рейсей Масаши приступил к вправлению суставов. Я зафиксировал тело пациентки, мы подвинули ее к краю кушетки и перевернули на живот. А затем хирург приступил к главному этапу. Спустил ногу и надавил своим коленом на ее подколенную область. Я услышал характерный щелчок, который означал, что сустав встал на свое место. То же самое пришлось сделать и со второй ногой. В травматологии я хорошо разбираюсь, но меня всегда поражало, как выглядит со стороны сам процесс вправления. Иногда создается впечатление, что хирург или травматолог, наоборот, хотят доломать поврежденную конечность или просто подвергают человека пыткам. Но никак иначе конечности не вправляются. «Отлично, с этим закончили», — выдохнул Рейсей. «Хорошо, что вы расслабили ей мышцы. У меня получилось сделать все мягко. Ни связки, ни сухожилия не пострадали». А если бы напряжение в тканях сохранялось, Рейсей бы точно что-нибудь порвал. В таких ситуациях вводят препарат миорелаксант, но мы смогли обойтись и без него. Воздействовать на мышцы лекарской магией проще простого, почти никаких затрат энергии. «А теперь давайте разберемся, из-за чего вообще все это произошло», — произнес я. Месяц назад была операция по поводу рака щитовидной железы. Девушка уже несколько недель принимает таблетированные химиотерапевтические препараты. Из-за них, скорее всего, и развелась тошнота. Так она и оказалась у нас на приеме. Что случилось потом? «Мы ввели ей внутривенно противорвотный препарат», — объяснил Рейсей Масаши. «Метоклопрамид». «В какой дозировке?» — уточнил я. 2 миллилитра на 10 килограммов», — ответил Рейсей. «А что?» «Итого 20 миллиграммов», — задумался я. «Она не говорила, принимала ли перед приходом сюда этот же препарат в таблетках?» «Да, говорила», — кивнул Рейсей Масаши. «Выпила 2 таблетки по 10». «То есть всего за сутки целых 40 миллиграммов метоклопрамида?» — вскинул брови я. «Проклятие, Рейсей-сан! Между прочим, это ваша ошибка». «Что?» — удивился он. «Простите, Кацураги-сан, но что конкретно я сделал не так?» «Превысили максимальную дозировку противорвотного. Выше 30 миллиграммов в сутки употреблять не стоит», — объяснил я. «Одно дело рекомендации и совсем другое практика», — ответил он. «Я помню, мы в хирургическом отделении несколько раз в день кололи этот препарат пациентам, которых мучила тошнота после операции, и ничего страшного не происходило». «Раз на раз не приходится», — покачал головой я. «Тем более пациентка с отягощенным анамнезом, онкология, химиотерапия, плюс ко всему возраст, ей меньше 30 лет. Именно у этой группы пациентов чаще возникает такая реакция на метоклопрамид. Вы же знаете, как он действует? Смысл его работы заключается во взаимодействии с дофаминовыми рецепторами в головном мозге. Другими словами, это острая ятрогенная дистония. Ятрогенная — значит, вызванная по ошибке врача. А само понятие острой дистонии — подразумевает нарушение моторики мышц, вызванное изменениями в головном мозге. Теперь понятно, почему я их не заметил. Мой анализ был настроен на поиск инсульта и признаков эпилепсии. Нужно было подключить молекулярно и проверить, что происходит с дофаминовыми рецепторами. Но на этот процесс я потратил бы слишком много времени. Путем обычного разговора мы докопались до истины гораздо быстрее. «Что будем делать дальше, Кацураги-сан?» Виновато опустив голову, спросил Рейсей Масаши. «Госпитализируем», — ответил я. «Пусть лучше полежит в одной из ближайших клиник. Там ей введут антихолинергетики и проверят состояние суставов. В целом, конечно, мы уже ее вылечили, но я считаю, что перестраховаться не помешает». Рейсей Масаши вызвал скорую, но еще до приезда бригады девушка пришла в сознание. Поначалу она отказывалась госпитализироваться, но я все же ее убедил. В итоге она поблагодарила нас и призналась, что переборщила с метоклопрамидом еще до того, как приехала в нашу клинику. Получается, что дозу ей ввели не просто большую, а буквально зверскую. Для ее веса это критическая концентрация вещества. Тем более с учетом того, что у нее нет щитовидной железы, отсутствие которой тоже влияет на развитие острой дистонии. Когда пациентку увезли в стационар, Рейсей Масаши принялся кланяться и просить у меня прощения. «Я очень виноват, Кацураги-сан. Все-таки терапевтических знаний у меня не так много. Я даже не знаю, как мне теперь жить с тем фактом, что я чуть не угробил пациентку», — тараторил он. «Успокойтесь, лучше сделайте из этого выводы, Рейсей-сан. Ошибку вы допустили грубую, но она сама умолчала о количестве принятого метоклопрамида. Такое, к сожалению, неизбежно. Все врачи хотя бы раз в жизни ошибаются». Такая уж у нас работа. Мы не можем всегда знать наверняка, какое действие будет правильным, а какое ошибочным. Сильно отчитывать Рейсея Масаши я не стал. Однако прямо сказал, что с этого момента ему стоит подтянуть фармакологию и многие другие дисциплины, с которыми регулярно сталкиваются терапевты. Ясное дело, что в некоторых моментах он еще путается. Столько лет проработать в хирургии, а затем полностью сменить направление может не каждый. Ни в коем случае не подразумеваю, что хирурги мало работают головой. Некоторые люди почему-то так полагают, но это ошибочное умозаключение. Просто в их специальности больше внимания уделяется именно практическим навыкам, а знания затачиваются на процессе операции. После окончания рабочего дня я вернулся домой, и мы с Сайкой приступили к составлению списка гостей. Свадьба должна состояться уже через несколько дней. Подготовка идет вовсю. Нами было принято решение снять небольшой банкетный зал в Сибуе. Много людей мы приглашать не планируем, но хотелось, чтобы все чувствовали себя комфортно. «Так, пока что я насчитала 8 человек», — сказала Сайка. «Мои родители, твои родители, твой дядя и Казума-кун. Ну и мы с тобой, разумеется». «Да, без нас свадьба вряд ли состоится», — усмехнулся я. «Я бы хотел пригласить еще нескольких коллег и своего начальника». В Японии есть такая традиция. Обычно на свадьбу всегда приглашаются руководители, на которых работают будущие супруги. «Заведующего поликлиникой Эйтиро Кагами и его жену», — уточнил я. «Маленького Тендо они вряд ли возьмут с собой. Скорее всего, оставят у своих родителей». «И еще 4 коллеги», — добавил я. «Рейсей Масаши и его жена Масами-сан, Купер Уайт и Дайгурен». Больше я никого звать не собирался. Не хотелось превращать свадьбу в масштабное торжество. Хватит семьи, начальника и моих лекарей. «Итого 14 человек», — подытожила Сайка, попутно рассматривая брошюру банкетного зала Сибуи. «Как раз идеально поместимся. Значит, решено?» «А ты своего начальника или подруг звать не собираешься?» — уточнил я. «Нет, что ты!» — рассмеялась она. «Тех, с кем я общаюсь, и подругами-то не назовешь. А постановщик на свадьбе явно будет лишним. Да и, скорее всего, он откажется от приглашения. Он сейчас слишком занят очередной постановкой, в которой я уже, к сожалению, не участвую. А может, и к счастью. Я осознала, что уже подустала постоянно жить на сцене. Думаю, мне не помешает несколько лет отдыха». Закончив обсуждать подготовку к свадьбе, мы улеглись спать. Но сон ко мне так и не пришел. Поначалу я подумал, что в очередной раз переборщил с кофе, но вскоре понял, что мне не дает уснуть навязчивая мысль, которую внушает новообретенная сила. Генетический анализ. Черт! Как же я сразу не подумал об этом! Я ведь с самого начала отметил, что скорость роста плода зависит от восприятия лекарской магии, а такие черты кодируются генами. И теперь у меня есть в арсенале генетический анализ, с помощью которого я могу немного изменить гены, кодирующие работу магического центра. Я активировал свою новую силу и аккуратно проник в еще не успевшее развиться тельце плода. Стараясь не допустить даже малейших ошибок, нащупал те самые хромосомы, в которых содержится материал, отвечающий за функционирование и восприятие лекарской магии. А затем изменил форму нескольких генов. До чего же я удивился, когда сразу после этого маневра пришел в себя в 5 утра. Похоже, этот процесс потратил всю оставшуюся во мне магию, из-за чего я тут же потерял сознание. Зато отлично выспался. Пока я спал, мана успела снова накопиться. Я снова осмотрел плод и понял, что у меня все-таки получилось. Теперь ни ему, ни Сайке ничего не угрожает. Он все равно будет расти довольно быстро, но все риски я минимизировал. Теперь Сайку точно не разорвет изнутри стремительно растущим ребенком. Это осознание меня так взбодрило, что больше уснуть я не смог. Позавтракал, оставил Сайке записку о том, что уехал на работу пораньше, и направился прямиком в инфекционный бокс. Так уж вышло, что прямо перед свадьбой я смог разобраться почти со всеми накопившимися проблемами. Аккредитация врачей позади, Сайка и мой будущий ребенок в безопасности. Осталось только выписать Фуву Джузо и подвести итоги моих взаимоотношений с якудзой. Если бы каким-то чудом еще и ситуация с Фебрис-12 решилась до моей свадьбы, я бы уже был на седьмом небе от счастья. Но такого точно не будет. Как раз наоборот, подозреваю, что после 7 июня все только усугубится. «Доброе утро, Фувасан», — поприветствовал своего пациента я. «Как сегодня ваше самочувствие?» «Кацураги-сан, почему вы без защитного костюма?» — удивился Джузо. «Потому что вы больше не опасны. Простите, что пришлось умолчать об этом. На самом деле вы полностью излечились от инфекции еще 2-3 дня назад, но мне пришлось держать вас в неведении, чтобы не исказить результаты обследования. Сами понимаете, иногда пациент, которому сообщают, что он здоров, начинает чувствовать улучшения гораздо раньше, чем они на самом деле наступают». «Это очень хорошие новости, Кацураги-сан», — выдохнул он. «Так когда я смогу оказаться у себя дома?» Я поглядел на часы, задумался, а затем произнес. «Ну, если учесть, что сейчас час пик, думаю, до часу дня точно сможете добраться». «Да вы шутите!» — не поверил своим ушам он. «Я выписываюсь?» «Именно для этого я сюда и пришел. Дальше я буду наблюдать за вами уже в своей клинике. Будете иногда заглядывать на плановый осмотр», — объяснил я. К моему удивлению, Фуваджуза резко поднялся с кровати, а затем сложился пополам, исполнив низкий поклон. «Я бесконечно благодарен вам за помощь. Знаю, что слово члена Якудзы для вас мало значит. Но все же я обещаю, что больше никаких проблем от нас не будет. Я поговорю со своей семьей. Принуждать к работе мы вас больше не станем. И обязательно будем помогать в борьбе с вирусом, как я и обещал ранее». «Рад, что мы расстаемся на такой ноте», — спокойно ответил я. «А теперь переодевайтесь в свою одежду и проходите в приемное отделение. Там Окабе-сан выдаст вам все заключения, рекомендации и ваши документы». До чего же приятно было осознать, что вся эта эпопея с Якудзой наконец закончилась. Не могу быть уверен на 100%, что они больше не встрянут в мои дела, однако теперь угрожать друг другу и плести заговоры мы точно больше не будем. Следующие несколько дней после выписки Фувы Джузо я потратил на подготовку к свадьбе. За это время Теодор Гебриус так и не ответил на мою жалобу. Странно. Почему-то ВОЗ резко перестали реагировать на наши сообщения, хотя и Мэтью Родригес, и я уже несколько раз пытались с ними связаться. Однако настал день нашей с Сайкой свадьбы, и я решил хотя бы на пару суток полностью отстраниться от всех проблем. Незадолго до дня свадьбы мы приобрели кольца. В Японии ритуал обмена происходит не совсем так, как в привычной мне России. Жених покупает кольцо невесте, а невеста — жениху. Причем купленное девушкой кольцо обязательно должно стоить дешевле, чем то, которое подарит ей будущий муж. Так уж совпало, что мы совершенно случайно выбрали счастливую дату для свадьбы — 7 июня. В Японии считается, что такие церемонии должны проводиться именно по нечетным числам. Незадолго до начала все наши родственники собрались около нашего дома. Сайка переоделась в традиционное белое кимоно. На мне же было черное кимоно и широкие складчатые брюки хакама. Мы старались следовать большинству традиций, но некоторые все же исключили. Япония очень строго относится к таким мероприятиям, но в современное время молодожены часто вносят свои коррективы в свадебный ритуал. К примеру, мы решили, что выкуп невесты можно пропустить, поэтому сразу же вместе с семьями поехали в ближайший к банкетному залу синтоистский храм Мэйдзи. В то самое место, где я когда-то по указанию Аматерасу нашел себе вторую лекарскую жрицу. Честно говоря, я бы очень хотел заключить брак в храме Дзодзёдзи, но буддизм таких ритуалов не подразумевает. «Я немного волнуюсь», — призналась Сайка, когда мы начали подъезжать к храму. «Если честно, я едва запомнила всю последовательность действий, которые нам нужно совершить». «И это говорит мне она, коренная японка. Мне-то вообще пришлось изучать весь ритуал с самого начала. Однако натренированная медициной память помогла мне запомнить все тонкости, которые запросто могли вылететь из головы». «Не беспокойся», — сказал Сайки я. «Просто повторяй за мной». Наша машина остановилась около храма, и мы уже собрались войти на его территорию, но меня одернул отец Сайки, Хамабе Додзен. «Кацураги-сан, а чья эта машина стоит там, на углу? — спросил он. «Ваши друзья? Я думал, что гости сразу направятся к банкетному залу». «Вот уж действительно странно. Я ведь всем ясно дал знать, куда нужно подъехать». Однако, обернувшись и разглядев стоящих неподалеку от храма людей, я понял, что к храму подъехали далеко не мои друзья. «Нет, это не они, Хамабе-сан», — нахмурившись, ответил я. «Это незваные гости». Глава 24. «Какие еще незваные гости?» — удивился Хамабе-додзен. «У вас начало церемонии через 20 минут». «Тендэ-кун, кто это такие?» — спросил меня Кацураги-сома. «Не паникуйте», — попросил родственников я. «Дайте мне 5 минут, и я урегулирую ситуацию. Время еще есть. Подождите здесь, пожалуйста. Я скоро вернусь». Перед тем, как отойти от семьи, я кивнул Сайке, показав ей, что беспокоиться не о чем, и все пройдет ровно так, как мы и запланировали. Я прошел вдоль стен храма и скрылся за углом, где меня ожидали члены семьи Фува. Фува Джузо и его брат Фува Шихей. Ох, и не ожидал я, что они умудрятся явиться прямо перед началом церемонии. А ведь мы уже обо всем договорились. Было ведь принято решение, что мы друг другу больше никак мешать не будем. Как раз наоборот, с этого момента мы должны были начать помогать друг другу. «Фува-сан, какого черта?» — без лишних приветствий произнес я. «Разве мы...» «Кацураги-сан, прошу, не злитесь!» Подняв правую ладонь, перебил меня он. «Никаких проблем от нас не будет. Мы не хотели отрывать вас от основного праздника, поэтому решили встретиться сейчас». Поначалу я даже удивился, что члены семьи Фува умудрились приехать прямо к храму. Но потом до меня дошло, что мы сейчас находимся в Сибуе, а этот район полностью находится под контролем уже знакомых мне якутс. «Времени у меня мало, Фува-сан», — сказал я. «Говорите кратко и по делу, зачем вы приехали?» «Только чтобы поздравить вас, Кацураги-сан. Других причин у этой встречи нет», — заявил он. Только сейчас я заметил, что все это время младший брат Джузо, Фува Шихей, держал в руках большую коробку. Я уж было подумал, что там может быть взрывчатка или какое-то оружие. Чего еще ожидать от якудзы? «Мы привезли вам подарок. В честь вашего праздника и в благодарность за все то, что вы сделали для нашей семьи», — произнес Фува Джузо. «Благодаря вам, Кацураги-сан, много наших людей выжило», — произнес Фува Шихей. «А еще я лично хочу поблагодарить вас за то, что вы помогли мне найти свой собственный путь». «О, нет. Только этого не хватало. Ведь изначально я планировал использовать Шихея, чтобы устроить бунт внутри семьи Фува. Неужели он обо всем этом рассказал?» «Мы с Шихеем поговорили», — сказал Джузо. «Он сказал, что жаловался вам на нежелание заниматься тем, чем занимается наша семья. И мы оба приняли решение, что ему не стоит идти против себя». «Однако покидать семью я тоже не хочу», — сказал Шихей. «Отец и старший брат позволили мне поступить на юридический факультет, чтобы в дальнейшем я стал не сятэйгасирой, а юридическим консультантом якудзы». «Что ж, а это действительно хорошие новости. Может, когда-нибудь они поймут, что своих людей можно использовать не только для грабежа и убийств, но и в мирных целях. Ничто не мешает им профинансировать обучение одного из сятэев или кёдаев в том же медицинском университете. И тогда у них появится собственный врач. Но я больше не буду лезть в их дела. Достаточно и того, что я хотя бы немного смог повлиять на мировоззрение этой семьи». «Вот, держите, больше не будем вас задерживать». Фува Шихей протянул мне коробку. «Члены якудзы редко дарят подарки», — объяснил Фува Джузо. «Но внутри коробки содержится комплект, который мы используем на церемонии сакадзуки». «О, а я ведь читал об этом. Сакадзуки — это ритуал раздела саке между членами якудзы. А значит, внутри лежит бутылка саке и стакан для него, 3 небольшие горстки соли на удачу, а также 2 сырые рыбы. Чаще всего используются красные лещи. Специфический подарок, но отказаться от него я не могу. Можно сказать, что мы только что официально провели ритуал примирения между моей клиникой и семьей Фува». «Благодарю», — сдержанно ответил я и поклонился. Фува Джузо и Фува Шихей без лишних слов поклонились мне, а затем уселись в свою машину и покинули квартал, где располагался храм Мэйдзи. Я вернулся к родственникам, уложил коробку в машину и объяснил, что со мной приехали повидаться старые друзья. Члены моей семьи ничего не заподозрили, поэтому не стали задавать лишних вопросов. И сразу после этого мы приступили к другой церемонии, которая носит название «Синдзен Кэккон». У меня сегодня не день, а сплошные церемонии. То якудза, то свадьба. В храме нас уже ждали. Для официальной части все было подготовлено. Перед тем, как приступить к ритуалу, мы с Сайкой омыли руки и прополоскали рот водой. Это обряд очищения сердца и тела. Сразу после этого наши родственники преподнесли богам еду и алкоголь, а священник приступил к чтению своей речи. Он обратился к богам о нашем решении вступить в брак и просил нас защитить. Обращался священник к известнейшим богам японской мифологии — Идзанами и Идзанаги, которые являются первой женщиной и первым мужчиной соответственно. Кроме того, насколько я знаю, именно они приходятся Аматерасу, матерью и отцом. После чтения молитвы мы перешли к обмену клятвами и последующему за ним обряду Сан-Сан-Кудо. Сайка с самого начала особенно переживала из-за этого ритуала, поскольку его суть заключается в совершении трех глотков саке из брачных чаш. Разумеется, употреблять алкоголь во время беременности — идея далеко не самая лучшая, но мы хотели, чтобы эта часть прошла по всем правилам, поэтому я пообещал Сайке, что сразу же очищу ее организм от спирта прямо во время ритуала. Наконец, ритуал подошел к концу, и нам осталось только зарегистрировать брак. Это можно было сделать сразу на выходе из храма в специальном помещении, где находились сотрудники местного муниципалитета. «Вот и все», — заключил я, когда мы вместе с родственниками покинули храм Мэйдзи. «Теперь в семье Кацураги пополнение». «А скоро будет еще одно», — воскликнул мой отец. «Быстрее бы узнать, кто у вас там. Я буду рад и внуку, и внучке, но так хочется узнать, что род Кацураги продолжится». «Сома», — буркнула моя мать. «Ты еще даже не пила, уже начинаешь нести какую-то чушь. И вообще, если ты не забыл, тебе врачи запретили употреблять алкоголь». «Сегодня можно, совсем немного», — улыбнулся я. «Врачи разрешают». По дороге к банкетному залу я обнаружил, что мои родители наконец-то нашли общий язык с семьей Хамабы. Им удалось сносно пообщаться еще на нашей помолвке, но тогда между ними еще сохранялось какое-то напряжение. Теперь же оно полностью исчезло. Перед тем, как пройти в банкетный зал, мы переоделись в обычные, более привычные западному человеку торжественные костюмы. Это никак не нарушало традиции. Многие в Японии в течение свадьбы переодеваются по нескольку раз. В банкетном зале к моменту нашего прибытия уже собрались все мои коллеги и друзья. Начался обмен подарками, чтение тостов, которое, как ни странно, стартовало именно Сэйтиро Кагами. По японским традициям первым читает тост тот, кто занимает наиболее высокую должность. «Я бы хотел пожелать своему сотруднику и просто доброму другу Кацураги-сан, а также его супруге Сайки-сан долгой и счастливой жизни вместе», — произнес Эйтиру. «Скажу сразу, что желать процветания, успеха и достижения я не стану, поскольку знаю, что Кацураги-сан сможет добиться этого и без моих пожеланий. Пусть лучше вся вложенная в мои пожелания сила поможет вам достичь гармонии в семье. Ну что ж, кампай!» «Кампай!» — хором воскликнули все присутствующие и опрокинули первую партию саке. Сразу после Эйтиру слово передали нашим родителям, а потом... А потом началась обычная японская пьянка с литрами саке. Мы с Сайкой совсем не пили, но некоторые мои коллеги, несмотря на наличие лекарской магии, все же умудрились накидаться, хотя им бояться нечего. Они, в отличие от остальных, запросто могут избавить себя от опьянения или похмелья в любой момент. До чего же я был удивлен, когда выяснилось, что даже на свадьбах японцы вовсю отдаются своему любимому развлечению, а именно караоке. Мы с Сайкой с самого начала не планировали чрезмерное торжество, поэтому уже к концу вечера оставили свои семьи и друзей праздновать, а сами поехали домой, чтобы провести время вдвоем. По некоторым традициям, первая брачная ночь проводится в специально отведенном домике, но среди бетонных джунглей Токио найти такой довольно сложно. да и нам хотелось просто побыть вместе в привычной обстановке. Что ж, вот я и укоренился в новом мире, на этот раз окончательно. Завел семью, хороших друзей и уже успел построить карьеру. Сложно даже представить, в каком направлении повернет моя жизнь дальше. С этими радостными мыслями я и заснул. Однако, как уже повелось, выспаться мне не дали. Даже после свадьбы. В 10 утра телефон начал разрываться из-за сообщений и чьих-то звонков. Как оказалось, до меня пытался дозвониться мой дядя, а одновременно с ним генеральный директор ВОЗ объявил начало срочной конференции, которая должна состояться через 15 минут. Пока еще было время, я экстренно набрал номер дяди Кацуру. «Тендакон, ради всего святого, прости, что я беспокою тебя в первое же утро после свадьбы», — прошептал он, будто боялся, что может разбудить Сайку прямо через телефон. «У нас случилась беда. Пока что о ней никто ничего не знает». «Что стряслось?» — обеспокоенно спросил я. «Казумукуна сегодня утром госпитализировали. Не знаю, что с ним. Ему стало очень плохо, поэтому он покинул праздник практически сразу после вас». «Перепил?» — уточнил я. «Нет же!» — воскликнул дядя. «Он вообще не налегал на сакэ, в отличие от нас. Пожалуйста, если будет возможность, проведай его. Он сейчас лежит в центральной токийской больнице. Мне никто ничего не говорит. Я даже не знаю, в каком он отделении». «Не беспокойся, я решу этот вопрос», — воскликнул я и тут же положил трубку. «Да что ж такое? Свадьба не успела подойти к концу, а меня уже рвут на несколько частей». Прежде чем искать способ связаться с больницей, я подключился к общей конференции группы 12. Теодор Гебриус уже начал свою речь. И она шокировала меня даже больше, чем новость дяди. «Мы нашли первоисточник», — заявил он. «Самый крупный осколок метеорита находится на территории России, как мы и предполагали. Русские инфекционисты уже изучают место его падения. Активность вируса просто аномальная. Такое впечатление, что он может выбросить новую волну инфекции в воздух, как споры грибков. Это заключительный этап нашей с вами борьбы против Фебрис-12. Мне нужно, чтобы все члены группы 12 вылетели в Россию уже сегодня». Вот и настал тот момент, который пророчили мои предки. Переломный этап. Либо мы победим, либо все погибнут. Причем готовиться к вылету нужно уже сейчас. Но что же в таком случае делать с Казумой? Что ж, похоже, на этот раз мне действительно придется решать все проблемы одновременно. Иного выхода нет».